Глава вторая. Щепки летят. Сегодня была нерабочая суббота, и тишина стояла в деревне Сычи. Конечно, это не была такая уж мертвая тишина. Например, слышно было, как соседка Марусенька доит корову. Струйки молока били в ведро с однообразным шипящим звуком. Вж, вж, вж. Можно было даже подумать, что Марусенька пилит это ведро. Но это она доила корову, Роску. Сонными еще руками Вася разорвал конверт и вынул оттуда письменный листок. «Васька, берегись, ты получишь свое!» Вася крутил листок в руках и глядел на него, ничего не понимая. «Вась», — приставал Евлампьевна, — «от кого письмо?» «От тети Шуры», — соврал зачем-то Вася. «Ну, что у них там под Казанью?» «Корова отелилась». «Тёлочка или бычок?» — допытывалась Евлампьевна. «Бычок», — сказал Вася. Матрос вылез из-под кровати, лизнул Васю в пятку и понюхал письмо. Запах ему не понравился. Он фыркнул и ушел обратно под кровать. «Курочкин», — подумал вдруг Вася, — «это он угрожает». Натянув брюки, Вася схватил зачем-то топор и выбежал на улицу. Помахивая топором, Вася обошел весь двор. Каждую секунду он почему-то ожидал встретить у сарая Курочкина, но никого не встретил. У сарая лежали напиленные дрова. Чтоб топор зря в руке не пропадал, Вася вынул из кучи еловое полено и поставил его перед собой. Странная история. Полено оказалось похожим на Курочкина. Ясное дело, не было у него ни носа, ни глаз, а все ж и вправду оно походило на Курочкина. «Получай, Курочкин», — сказал Вася и вдруг со всей силой трахнул полено по башке. Оно разломилось, как яблоко. И второе полено тоже оказалось похожим на Курочкина, и его Вася так долбанул, что топор, пройдя насквозь, вонзился в землю. Третье полено было корявым и суковатым, кора на нем облетела. «Рашпиль», — тревожно подумал Вася. Он установил полено и врезал топором в его широкую розовую морду. Топор вонзился неловко в край. Чирикнув, щепка, как воробей, отлетела в кусты. С этим поленом пришлось повозиться. Вася взял железный клин и вколотил его, разрывая древесные узлы. Полено закричало и лопнуло. К обеду Вася расколол штук 100 курочкиных и полсотни рашпилей. «Как же он узнал мой адрес?» — думал Вася. «Наверное, следил». Нет, Курочкин, конечно, не следил. Он еще в милиции слышал, как Вася назвал свой адрес Тараканову. Всю ночь Вася неровно спал. Ему казалось, что Курочкин подглядывает неприятным взглядом. Вскакивая с кровати, он вглядывался в темное окно, ожидая увидеть наглые курочкинские скулы, но видел только крышу собственного сарая, а над ней — малую медведицу. Впрочем, за сараем все-таки маячила какая-то туманная фигура. Выскочив на крыльцо, Вася залепил в нее поленом и крикнул: «Получай, Курочкин!» Но это был не Курочкин, а тракторист Наливайка, который случайно прогуливался за сараем. Потрясенный Васиным поленом, тракторист Наливайка побежал по дороге, высоко подскакивая над лужами.